мой лён і сонц. Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў. Пры мікрафоне Алесь Аркуш. 15 червня у Санкт-Петербургу отбылася 18-я международная конференция «Санкт-Петербург и белорусская культура». Организаторами ее выступает Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургская ассоциация белорусистов. Сёлетняя конференция была присвечена 100-годию с дня народжения славутой белорусской поэтки Ларисы Еньюш. Говорит удельник конференции Дмитрий Виноходов, профессор Санкт-Петербургского державного технологического института, доктор биологических наук. Традиционно каждая из конференций посвящается какому-нибудь выдающемуся событию в истории Беларуси. И, как правило, такому событию посвящается 1-2 доклада, ну или, по крайней мере, вводное слово руководителя конференции. Также и в этот раз, собственно, вот Николай Викторович Николаев, он во вступительном слове, ну, достаточно кратко, но, тем не менее, достаточно интересно рассказал о жизни Ларисы Еньюш, о ее творчестве, о несчастной судьбе, которая вот так вот произошла. А после того, как он об этом рассказал, Ирина Базылева исполнила 2 песни на стихи Ларисы Еньюш, которые она написала сама. Очень было приятно это все услышать и услышать живой белорусский язык, особенно положенный на музыку. В общем, честно говоря, лично меня она просто, ну, до слез растрогала этими песнями. 2010 год. Год Ларисы Еньюш. Лепший крич у свет мяне с собою. Мне патрэбны ветер малады, гутарка ад вечная зямлёю, асабліва як цвітуць сады. Мне патрэбна ў ціхі час вячэрні слухаць песні даўнія касцом, каб палеткі сыпанулі зер на долоне просто с колосом. Над маленькой речкою прилегче у небесы чистые глядеть, на сутонне при горячей печи зыбким полами душу согреть. Мне потребна роздуму годинку, тени древа на рачной воде, над вечорком милую стяжинку, что до хаты стиши наведи. Вы слухаете передачу «Мой лён и сон». Галоўным арганізатарам міжнароднай штогадовай канферэнцыі «Санкт-Петербург і беларуская культура» ад самага пачатку выступае загадчык аддзела рэдкай кнігі Расійскай нацыянальнай бібліятэкі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Еўразіі, доктар філалагічных навук Мікалай Нікалаяў. 15 червня на Белые ночи в Петербургу была конференция «Санкт-Петербург и белорусская культура». Это была 18-я конференция, 18-й годовой сбор петербургских белорусистов. У нас были гости с Польши, с Люблина, у нас были гости с Беларуси, с Лиды, с Витебска, и у нас были петербуржцы. Вот Ларисы Еньюш. Мы памятаем про этого человека, про эту чудовную поэтессу. И конференция началась коротким словом вашего покорного слуги Миколы Николаева про биографию Ларисы Еньюш. А потом была вельми пригожая импреза. Были 2 песни, написанные Ирой Герасимовой Базылевой на слово Ларисы Еньюш. И их проспевали перед початком конференции. Ира Герасимова заспевала их. И Лена Лебедева, гитаристка, лауреат международных конкурсов, компонировала. Мы записали эти песни на видео, и я надеюсь, что это видео отнимается, и мы сможем повесить на наш сайт belcpb.org. Вот. И эта музыка, эта милогучность, поэзия Ларисы Еньюш вельми кранула всех. А потом биография этого человека, который перемог духовно перемог тяжкості життя, тяжкості епохи. І вона вразила многих. Я навмисно виступав по-русски для того, щоб у великій аудиторії, яка зібралася у Російській національній бібліотеці, могли почути, зрозуміти обставини льосу цієї поетеси і тяжкості льосу, тяжкості чоловіка. І потім загучала музика. Це було пригоже. Раніца, як марва, трави у росі, тінь лежить від явора на моїй страсі. Пролетіли стаями надо мною грачі, от життя пристала я, час й відпочить. Пролетіли стаями надо мною грачі, от життя пристала я, час й відпочить. Шуміць вітер з кронами, обтрасає сон, походжає промнями сонце лявоком. Тільки гасне марва серебро у косе, тінь лежить від явора на моїй страсі. Тільки гасне марва серебро у косе, тінь лежить від явора на моїй страсі. Ви слухаєте передачу «Мой льон і сон». Для многих небелорусских удельников конференции «Санкт-Петербург и белорусская культура» особа Ларисы Гениуш стала открытием. Профессор Дмитрий Виноходов, ведомый у Беларуси, як перекладчик на русскую мову книги Яна Барщевского «Шляхтит завальня», поведомил, что обовязково отшукает сборник Ларисы Гениуш и познайомится с ее творчестью ближей. Я, разумеется, слышал о ней, но, к сожалению, не очень много. В основном по обсуждениям среди белорусских участников интернета. В основном обсуждалась ее личность, ее творчество. Но такого глубокого внимания пока ее личность не привлекала, вот лично меня. Но, тем не менее, вот ее стихи и песни на ее стихи меня очень заинтересовали. Я, конечно, постараюсь раздобыть ее произведения и ознакомиться с ними подробнее. 2010 год. Год Ларисы Гениуш. Дзетыку далёкі, дзеты, з даўніх дзён тугі нясмелы. Я плятуся шэрым светам, з сэрцам з болю анямелым. Я плятуся шэрым светам, з сэрцам з болю анямелым. Сум з тугою пачароўна прыплятаюць маю долю. Ветер знів далеких родных, небо ракою скуголить. Ветер знів далеких родных, небо ракою скуголить. Так далекий шлях до мети, сил немного засталося. На дворе красує летом, а у серці плаче осінь. На дворе красує літом, а у серці плаче осінь. Ураган вокол безкрайній, може прийдеться загинуть. Що ж тобі, мой любий краю, я тоді змогу покинуть? Що ж тобі, мой любий краю, я тоді змогу покинуть? Слава тим, хто пав за волю, за тебе, хто сплив кривьою. Мне ж твою тяжкую долю дай забрати з собою. Мне ж твою тяжкую долю дай забрати з собою. І на гэтым перадача завершена. З вами быў Алесь Аркуш. До наступной встречи. На развитание послушаем песню на слово Ларисы Гениуш у выконания песняров, якая так и называется «Песня». смерті сина колихала, у калисці новій пісню тихою пяяла, бицем шум соснови ті то вітри навучили. Як у полі гаманілі, калихалі жита, ці то вітри навучили, п'яють сумом скритим, як у полі гаманілі, калихалі жита. Оля навчила сумна затягати, ті то пісню з нотой милой, а казала маті, калі в ноч зимою стюжа. Thank you.